Этими словами австрийские вельможи давали ясно выразумить послу о тесном союзе императора с королем Сигизмундом. Поэтому сношения Москвы с Австрией не могли повести ни к чему. Борис не мог в угоду императору начать войну с турками, а император в угоду Борису не мог воевать Польшу. Королева Елизавета по-прежнему льстила Борису и послам его, чтобы доставить в России выгоды купцам английским. Узнав о восшествии на престол Годунова, Елизавета писала ему: «Мы радуемся, что наш доброход по избранию всего народа учинился на таком преславном государстве великим государем». Борис отвечал ей, что он учинился царем по приказу царя Феодора, по благословению царицы Ирины и по челобитию всего народа. В 1600 году отправлен был в Англию посланником дворянин Микулин, которому дан наказ. Если спросят, каким образом учинился на государстве Борис Федорович, отвечать: «Ведомо вам самим, при великом государе Федоре Ивановиче, царский шурин Борис Федорович, будучи во властодержавном правительстве, в какой мере и в какой чести был, и своим разумом премудрым, храбростью, дородством и промыслом царского величества, имени, какую честь и повышение, и государству московскому прибавление во всем сделал, всяким служивым людям милосердие свое показал, и многое воинство устроил, черным людям тишину, бедным и виновным пощаду, всю русскую землю в покое и тишине и в благоденственном житии устроил. И великий государь Федор Иванович, отходя с его света, приказал и благословил государыне царице и своему царскому шурину быть на государстве московском. Государыня пошла в монастырь и по слезному челобитию всего народа благословила брата своего». Микулину при всяком удобном случае давали знать, что ему оказывается особенная честь пред другими послами. Так ему говорили: «В том месте, где вам выйти из судов в Лондоне, пристает одна государыня наша Елисавета Королевна, а кроме нее никто». Елизавета говорила по-прежнему: «Со многими великими христианскими государями у меня братская любовь. Но ни с одним такой любви нет, как с вашим великим государем». За обедом во дворце московский посланник с подьячим и переводчиком сидели за особым столом по левую руку от королевы. Когда стол отошел, королева начала умывать руки и, умыв, велела серебряный умывальник с водою подать Микулину. Но посланник на жалование бил челом, рук не умывал и говорил: «Великий государь наш королевну зовет себе любительную сестрою, и мне, холопу его, при ней руку мывать не годится». Королева засмеялась, и Микулина похвалила за то, что ее почтил, рук при ней не умывал.